Глава 42. Крыса. В этот момент разум окончательно отключился. Осталось только стремление обладать этим молодым, приятным, упругим и вместе с этим податливым, нежным телом. Я завис над Линдой, оперевшись на локти, и поцеловал ее в приоткрытые, только этого и ждавшие губы. Наши горячие тела наконец слились. Проникновение получилось неторопливым, упоительно приятным, но отчего-то трудным. На мгновение гибкое спортивное тело замерло, напрягаясь, а потом резко прижалось ко мне бедрами. Линда обняла меня не только руками, но и ногами. В этот момент я понял, что это было. Девушка в очередной раз лишилась девственности. Ее рука требовательно опустилась на мою ягодицу. И после этого я уже себя не сдерживал. Начал двигаться в своем ритме. Партнерша подстроилась под этот ритм и уже через несколько минут затряслась в оргазме. Но так быстро я с ней не закончил. Секунды слились в минуты, минуты в часы, пока я, наконец, не выплеснул из себя все, что накопилось за длительный период воздержания. Когда я откинулся на спину, Линда оказалась сверху и еще раз довела до финала нас обоих. Полностью удовлетворенная, так и уснула на мне верхом. От пробуждения никаких сюрпризов я не ждал, однако без них не обошлось. Пробудившись некоторое время, я оторопело таращил глаза в темноту потолка. К едва ощутимым и знакомым запахам стреляного пороха и ружейной смазки примешивались запахи молодой, здоровой женщины и секса, напоминая о приятной ночи. Линда мирно спала, закинув стройную ногу на мой живот и обняв меня рукой. Сон ее был крепок, и тревожить его не было никакого желания. Выбираться пришлось аккуратно, но в итоге все получилось. Оделся, поискал Джулию, но нашего ночного стража не было нигде видно. Я перекусил, глотнул живца и занялся чисткой оружия. Спустя пару часов встала Линда. Пообедали. Прежде чем ехать, я решил хоть немного привести машину в порядок. Прошелся по сараям и хозяйственным постройкам. Обнаружился герметик и скотч. В общем-то, весь мой ремонт пока ограничился тем, что дыры я задул быстро твердеющей пеной. Высыпавшееся стекло заклеил куском толстого и прозрачного полиэтилена, непонятно за каким бесом, хранимого прежним хозяином дома. Разобрал трофеи, взятые с атомитов. В общем-то, добычи немного. Вся она была представлена парой переломленных ружей, одно из которых оказалось одноствольным, видимо, еще дореволюционным. Все это вкупе с 20-м калибром заставило меня отложить его в сторону. Слишком много возни с одностволкой. Вторым ружьем была охотничья вертикалка привычного 12-го калибра. Если бы был пешком, то и не взял бы. А так разобрал и хозяйственно забросил в багажник. Холодняк весь был либо посредственного качества, либо самопальным. Его я отбросил к раритетной одностволке. Три самодельных рекурсивных арбалета, два из которых оказались неисправными, отправились следом за холодным оружием. Оставалось задуматься, как шайка выживала в улье, пока не грабила и не снимала налоги с мимо проезжавших. Погода не улучшилась. Лил косой дождь, а температура держалась в районе нуля. Джулия как запропастилась куда-то, так и не объявилась. К вечеру я забеспокоился и провел расследование. Ее рюкзак и оружие исчезли. На раскисшей дороге я обнаружил ее следы. Мне было лениво гоняться за ней, но я прошел по следу, хоть и недалеко, ровно до асфальтированной дороги. Куда она пошла дальше, было решительно неясно. Вернулся в Поповский дом в смешанных чувствах. Джулия фактически выкрала свою бывшую ученицу. И что теперь? Решила вернуться в Приморский? Ясно только одно, что собралась она, пока мы спали, и ушла тихо. Не нужно быть профессором Менделеевым, чтобы понять. Искать ее смысла не имеет. Разве можно найти обладателя дара скрыто? Наверняка можно. Но для этого нужен не менее мощный контрдар, коего в моем арсенале не имелось. По той же самой причине волноваться за нее не стоило. Немного позднее, после ужина, когда решил восполнить запасы живуна, обнаружил, что пропала часть спаранов, гороха и, самое главное, черная мать ее жемчужина. Как я ее-то мог в прямом и переносном смысле пролюбить? До этого моей версией было то, что она каким-то образом увидела, чем мы с Линдой ночью занимаемся, психанула и ушла. А теперь я был уверен, что она нашла футляр для очков, где я хранил добычу зараженных, в моих штанах, когда их решила починить. Нашла жемчужину и не справилась с соблазном. Я пил растворимый кофе из кружки бывшего хозяина этого дома с надписью, почему-то сделанной по-английски, «Big Boss». Простая столешница обычного деревянного стола была покрыта выщербленными и порезами. Хотелось сорваться в дорогу. Этот дом мне больше не казался приветливым и гостеприимным. Тут меня предала та, которой я доверял. Что-то незначительное на грани восприятия щебетала Линда, но я ее не слышал. Почему я доверился Джулии? Потому что я ее спас? Три раза ха. Расслабился я, размяк. Сам виноват. В Улии нельзя никому доверять. Надо бы собраться и обозлиться как следует. А то сам не доберусь зимней и девчонку погублю. Захотелось вернуться на канадский кластер, в Герцогиню, и снова там поохотиться. Ехать домой почти пустым не хотелось. Меня обняла Линда. Ответил на ее поцелуй и приказал. «Спать иди». «А ты?» Удивленно спросила она. «Я посторожу. Ночь – время тварей. Топить сегодня не будем. Ты на печь полезай. Там тепло еще». «Орк, ты так переживаешь из-за Джулии?» Напрямую спросила меня Линда, сев напротив меня за столом. «Так она просто ревнивая дура. Хотела тебя сделать только своим». Медленно поднял на нее тяжелый взгляд. «А ты, значит, не хочешь?» «Нет», – легко ответила она. «Я была бы счастлива, если бы такой мужчина, как ты, был рядом со мной. Это же очень классно». «Почему?» «Ты сильный», – просто сказала она. «И добрый. Жить с таким, как быть за каменной стеной. Но я знаю, что ты со мной не останешься». «Почему?» «Ты очень правильный. Не бросил нас, когда тебе было неудобно и невыгодно с нами возиться. Ты настоящий воин, потому что рискнул собой, чтобы защитить слабых. Как это? Рыцарь. Это достойно только уважения. Ты настоящий». Ее глаза подозрительно заблестели, но она продолжила твердым голосом. «Ты честный и очень славный. Это редкость, Орк. Но тебе нужна такая же, как ты. А я не такая». «Лида, иди спать», – сухо ответил я. «Завтра посторожишь, пока я покемарю. Будет погода нормальная, поедем». На этот раз она полезла на печку. А я сидел за столом и наблюдал за ловкой блондинкой с внешностью скандинавской модели. Если бы она сама не легла уже полностью раздетой, я бы и не стал инициировать эти отношения. У меня мамба есть, другой мне не нужно. Как теперь с ней объясняться? Впрочем, для начала надо было добраться и встретиться с мамбой, а там видно будет. Я, конечно, не знаю, в зимнем ли она, да и вообще жива ли хотя бы, но свои поиски имеет смысл начать именно оттуда. Линда ворочалась и вздыхала еще с час, потом уснула. Я долго сидел еще ни о чем не думая, перед кружкой «Биг Босс» с остывшим гадким кофе. В голове было пусто и темно, как на той самой кухне, где я сидел. Несколько раз за ночь выходил осмотреться. Небо очистилось еще в середине ночи, осадки прекратились, а утро выдалось солнечным. Грязь стремительно подсыхала. Вообще, по уму, надо было бы осмотреть деревню. Вдруг тут что-то есть полезное в деле выживания. Например, прицеп, чтобы увезти из поповского дома бензиновый генератор. Мне он не нужен. Я сам себе генератор. Знай только, живуна заливай. А вот для всех остальных, наверное, представляет ценность. Но я боялся, что погода может снова испортиться. А мне не терпелось поскорее убраться с этого кластера, принесшего мне столько неприятностей. Как ни крути, а мне ляжку тут копьем проткнули и обворовали. Ну да и черт с ним. Я жив, относительно здоров и сексуально удовлетворен. Чего-то это достоит. «Лида, поехали уже!» – прикрикнул я. «Да, дорогой», – ответила она мне таким сладким голоском, что можно ложками в чай насыпать. «Еще 5 минуточек». «Вот же ж коза».